Тео сидел, откинувшись на спинку стула, и с удовольствием наблюдал, как два человека с тремя десятками лет образования на двоих пыхтят и толкаются, точно задиры на переменке. «Я психиатр, а не психолог. А наша наука за последние 30 лет больше сместилась к физиологическим причинам поведения. Слыхали?» Вэл Риордан уже откровенно ухмылялась. «Я в курсе. Проанализирую мозг особей из обеих групп на предмет нейрохимического объяснения». «А как ты это делаешь?» — спросил Тео. «Перемалываю им мозги и смотрю химический состав». «Это же, наверное, больно», — сказал Тео. Вэл Риордан рассмеялась. «Вот бы мне так ставить диагнозы моим пациентам. Хотя бы некоторым». Вэл Риордан не могла припомнить, когда в последний раз получала такое удовольствие, но подозревала, что это случилось на распродаже Нойман Маркус в Сан-Франциско 2 года назад. Вот уж точно, пища и секс. Парнишка такой наивный, но все равно она со времен мединститута не видела человека, столь страстно относящегося к чистой исследовательской работе. Очень приятно было поболтать о психиатрии не только с точки зрения финансов. Она поймала себя на мысли: интересно, как Гейб Фентон выглядит в костюме. После того, как примет душ и побреется, и прокипятится, чтобы извести всех паразитов. И решила, что неплохо. Пока, к сожалению, не удается идентифицировать ни одного внешнего стимула подобного поведения, рассуждал Гейб, но не стоит исключать возможность того, что этот стимул химический или относится к окружающей среде. Если же он воздействует на крыс, то и на другие виды должен. А я заметил кое-какие признаки этого. Вэл подумала о волне блуда, захлестнувшей ее пациентов в последние 2 дня. «Может, все-таки что-то в воде? Вы как считаете?» «И воздействует на всех нас?» «Весьма вероятно. Если дело в химии, то для млекопитающего размером с человека потребуется больше времени. Вы оба ничего необычного в последние дни не наблюдали?» Тео чуть кофе не поперхнулся. «Да весь город сплошной дурдом». «Я не вправе говорить конкретно о своих пациентах», — ответила Вэл. Ее била дрожь, но еще бы поведение не было странным. Она сама же его и вызвала, сразу сняв 15 сотен человек с медикаментозного лечения. Разве нет? Нужно отсюда проваливать. Но в общем и целом Тео прав. «Я прав?» — переспросил Тео. «Он прав?» переспросил Гейб. Дженни вернулась к столику подлить им еще кофе. «Простите, что подслушала, но я тоже должна согласиться с Тео». Все посмотрели на нее, потом друг на друга. Вэл глянула на часы. «Мне пора начинать прием. Гейб, когда будут готовы результаты ваших анализов, интересно было бы с ними ознакомиться». «Правда?» «Да». Вэл положила на столик деньги, но Тео вернул их ей вместе с долларовым гонораром. «Мы не кончили наш разговор о другом деле, Вэл. Позвоните. Хотя не думаю, что смогу вам помочь. До свидания». Вэл вышла из кафе. Ей хотелось побыстрее встретиться с пациентами, хотя бы для того, чтобы представить, как она перемалывает им мозги. Все, что угодно, лишь бы взять на себя ответственность за то, что она свела с ума весь город. Но, быть может, сводя их чуточку с ума, она тем самым спасет многих от самоуничтожения. «Гейб, мне тоже пора», — поднялся Тео. «Гейб, вызвать аналитиков из округа, чтобы проверили воду или что-нибудь в этом роде? Мне все равно сегодня ехать в Сан-Хуниперо». «Пока не нужно. Тест на общие токсины и тяжелые металлы я сам могу провести. Я это постоянно делаю, работая с популяцией лягушек». «Тогда пошли». «Мне сначала нужно заказать чего-нибудь живодеру». «Ты же говорил, что вычислил 10 крыс, которые отбились от стаи». «Да, но мы поймали только 6». «А что стало с другими 4? «Не знаю. Исчезли, и все». Смешно, ведь эти чипы практически неуничтожимы. Если даже особь умерла, я смогу найти их через спутник.